Глава 24. Вход, через который я вошел, стал небезопасен. Выскакивать на улицу, натыкаясь сразу на десяток бандитов, судя по звукам с улицы, я не собирался. В такой схватке не факт, что и выживу. Бежать, воспользовавшись потайным ходом шрама? Можно, но еще успеется. Лучше все же сначала перебить бандитов, что сюда бегут. Авось среди них найдутся и члены банды Шрама, а это позволит перекрыть утечку информации о моих заказах. Вошел в одну из пустых комнат, аккуратно прикрыл за собой дверь. Вскоре коридор наполнился шумом и криками. «Нашел дела Шареха и Кэдди! Тут поработал маг, осторожнее!» «Мы с магом вообще справимся?» «Справимся, если всей толпой навалимся. Не впервые!» Вскоре кто-то ударом снаружи распахнул дверь в мою комнату. Я этого ждал, потому что тут же переселился в свой артефакт. Принялся мысленно отсчитывать секунды. По идее, бандитам хватит 2 минут, чтобы убедиться, что комната пустая. А мой артефакт достаточно темный, чтобы они его не увидели в углу на полу рядом с ножкой тумбочки. Они ж там с факелами бегают. Через 2 минуты и вправду оказался в пустой комнате, только с настежь распахнутой дверью. В коридоре мелькали отсветы факелов, и там громко топали сапогами бандиты. Высунувшись на мгновение, когда факелы были максимально далеко, я ударил воздушным копьем в затылок самому близко ко мне оказавшемуся бандиту. Затем отступил в комнату на секунду и, высунувшись снова, влепил такое же копье в затылок еще одного, открывшееся, когда тело первого стало оседать на пол. Оба тела завалились с шумом, что привлекло внимание остальных, но я уже скрылся в комнате. «Маг, где ты здесь? Убил только что 2!» — заорал кто-то. «Все сюда!» Я стоял за дверью до тех пор, пока начавшие снова все обыскивать бандиты не ворвались в мою комнату, за мгновение до этого прыгнув в мой артефакт. В этот раз вылез через 3 минуты, продержался сколько мог. Комната снова пустовала. Только стоявший раньше у стены одежный шкаф теперь был повален и разломан. Похоже, меня искали в нем. В коридоре было очень шумно, но света было мало. Бандиты с факелами убежали в сторону кабинета Шрама. Снова высунулся, нанеся удар, спрятался, через мгновение нанес еще один. Снова 2 трупа упали на пол, и я приготовился к очередному обыску. Но в этот раз все пошло по другому сценарию. «Еще 2 трупа! Валим, пока этот невидимка всех не перебил!» — заорал кто-то с истерическими нотками. «Он нам не по зубам, это архимаг!» — не менее истерично закричали в ответ. Бандиты пронеслись мимо комнаты безумным табуном лошадей, вспугнутых волчьей стаей. К моему удивлению, уцелевшие оказались очень сообразительными, но уйти всем я не дал. Когда они пронеслись мимо комнаты, я снова вышел в коридор и ударил еще 2 раза по тому же сценарию, убив 2 бандитов, бежавших последними. На улице раздался топот еще 3-4, так что перебил я большинство, но не всех, как планировал. «Угливый нынче бандит пошел», — недовольно проворчал я и направился обыскивать трупы. Эти 6 оказались и вовсе мелкими сошками, так что оружие 5 было таким дешевым, что я его и брать не стал. Приятным исключением стал 6-й, у которого в сапоге я нашел кинжал из эссенской стали. Видать, прирезал кого-то богатого, да и не решился продать такой хороший трофей. Правда, кошельки порадовали. В них, помимо меди и серебра, нашлось и золотишко. Я понимал, что больше тут делать нечего. К стражникам, конечно, бандиты не обратятся, ни по понятиям, но могут вернуться обратно с более солидной подмогой. А я не ставил перед собой цели сражаться со всеми бандитами этого города. Часть из них, связанная слишком тесно с демонами, умрет, а часть будет уже скоро работать на меня. Несмотря на соблазн посмотреть, куда ведет тайный ход Шрама, решил все же уйти тем же путем, каким сюда пришел. Я не верил, что кто-то из бандитов, сбежавших из дома, решится остаться, чтобы проследить за мной. Они же так громко орали про невидимку. Смысл пытаться выследить того, кого не можешь увидеть? Я и сам в такой ситуации бежал бы подальше от дома, в котором убивает кто-то невидимый. Разве стоит дожидаться, пока он выйдет из дома и тебя тоже убьет? Поэтому я быстро переоделся, достав из своей заплечной сумки чистую одежду. Та, в которой я был во время штурма дома, вся пропиталась кровью. Если режешь людям горло, остаться чистеньким никак не получится. Запачканную кровью одежду бросил в камин, установленный в кабинете Шрама. Переложил сухими дровами и запалил при помощи двух скастованных один за другим огненных шаров. По опыту знал, что через несколько минут и клочков от одежды не останется. Вышел из дома, стараясь поменьше хромать при ходьбе. Тут же показалось, что в соседнем доме кто-то стоит у окна. Ну да, беготни и криков сегодня было достаточно. Кинул свой эспандер на соседнюю улицу через перекресток и через мгновение вышел из него уже там. Пусть тот, кто наблюдал, подумает, что я ему почудился. Ночное время все же. На улице очень темно. Не спеша двигался минут пять, пока не добрался до своего коня. Ветер смирно стоял среди густых кустов, росших в небольшом парке, не издавая ни одного звука. Хорошо его все же выдрессировали. На совесть. С огромным интересом изучил дома бумаги, конфискованные у Шрама. На каждом заказе он делал собственноручные заметки, описывал внешность заказчика, а в некоторых случаях рядом была указана и его фамилия. Не у всех, видимо, получалось скрыть свою личность, размещая заказ. Возможно, это были его старые знакомые. А может, он посылал по следу своих сыщиков, чтобы в будущем шантажировать нынешнего клиента. Со мной у него то ли не получилось так сделать, то ли он опасался Вана без изъяна. На бумагах было лишь краткое описание. Молодой, левая нога повреждена, блондин, 1,85 м. Судя по манерам, аристократ, опасен. Передал документы Аркошу. Попросил проанализировать информацию, навести справки об указанных в бумагах людях. Мало ли, удастся сформировать компромат на кого-то влиятельного. Брезговать, спасая мир, я и такими вещами не буду, просто не имею права. Подсчитав всю добычу, взятую в доме Шрама и его подземном тайнике, задумчиво присвистнул. В общей сложности, учитывая несколько дорогостоящих артефактов, я добыл трофеев на 5 с небольшим тысяч в золоте. И это за одну ночь. Похоже, охота на бандитов может оказаться намного более прибыльной, чем на монстров в порталах. Теперь у меня появилась необходимая информация и по моему второму заказу. По 20 самым опасным людям на службе у демонов в будущей войне. Их нужно было начать убивать. В список входил и Аргелио. Но, как я и планировал, пока что ему умирать слишком рано. Я выделил из списка 4 человек, которые пока что особенно себя не проявили, и чья смерть оставит столицу равнодушной. Гэбби, 25 лет, маг не очень высокого разряда, 7-го. Мелкий чиновник в казначействе. Через 20 лет любимый палач высших демонов, виртуозно продляющий жизнь своих жертв во время публичных казней, несмотря на тяжелейшие истязания. Его в нашей армии мечтал убить каждый. Раза 3 именно он был мишенью вылазок в лагерь демонов, но каждый раз умудрялся остаться в живых. Везло ему собаке, просто невероятно. То в сортир отойдет за минуту до того, как заложенная в его палатке мина взорвется, то его к демонам вызовут прямо ночью, и наши ребята, промаявшись 3 часа у его палатки, будут вынуждены покинуть лагерь, пока не рассвело. Миган, 30 лет, портной. В будущем глава самого крупного концлагеря у армагов, в котором людей откармливали, чтобы усладить вкус высших демонов на их пиршественных столах. В этом концлагере держали исключительно пойманных героев сопротивления. Дважды мы пытались их освободить, но оба раза потерпели неудачу, в том числе из-за усердия Мигана. Баркет, 20-летний маг 10-го разряда из второстепенного клана. Зарабатывает на жизнь портальной охотой. Ходит на не очень опасных монстров в одиночку. Так и не подумаешь, что через 20 лет станет одним из самых серьезных военачальников у высших демонов и разгромит больше десятка армий различных королевств. Нам удалось все же убить его незадолго до того, как я отправился в прошлое. Но из-за его военного таланта человечество уже понесло огромные потери. Джавак, самый доверенный советник у высших демонов, сейчас рубщик мяса, настолько пришел с армагом по нраву, что они позволяли ему сидеть с ними за пиршественным столом, и он охотно стал каннибалом. Честно говоря, очень хотелось всех четверых убить самому. Сволочи из сволочей прислуживали высшим демонам и выслуживались перед ними любыми путями, наплевав на то, что предают свою расу. Все четверо не имели денег на магических питомцев и примкнули к демонам совершенно осознанно, чтобы шкуру свою сохранить и преуспеть, прислуживая тем, кто уничтожал человеческую расу. И у меня все было для того, чтобы с ними разобраться. Их адреса, привычки, даже любимые кабаки. Вот только не на каждого из них мне стоит самому охотиться. Того же Баркета так точно лучше заказать в ванну без изъяна. 10-й разряд, опытный охотник, я могу такого и упустить. Мало ли, после этого он сбежит из столицы. Не факт, что я успею его поймать до войны. А у Вана сейчас либо уже 12-й, либо точно 11-й разряд. Да, закажу его Вану. Заодно и проверю тот контакт, про который он мне рассказал в далеком будущем. Мало ли он тогда просто пошутил под хорошее настроение. А я буду пребывать в уверенности, что могу на него выйти, когда мне понадобится. Переписал на чистый лист все, что было написано шрамом про Баркета, и сложил в карман. Сейчас уже поздно. Завтра отправлюсь к посреднику сразу, как уйду из академии. Сегодняшняя ночь прошла очень плодотворно. Но я не был настроен предаваться отдыху по этому случаю, так что до 3 утра изготавливал и наполнял маной разрывные артефакты. Их постоянно требовалось много. Расходовались они в портальных локациях десятками, и Аркош просто не успевал изготавливать новые в нужных количествах. На следующее утро в академии имел очень интересный разговор с Рабошем перед занятиями. «Эйсон, ты не обратил внимания, что у Схама появился друг, если можно так сказать?» — сказал он мне, отведя в сторонку ото всех. «У Схама-то?» — удивился я. «Что?» Одна из его книг заговорила и предложила дружить. «Тебе бы все шутки шутить, а дело-то серьезное», — неожиданно сурово отреагировал Рабош. «Видел его уже несколько раз в компании одной девушки. Оэра зовут, причем девушка очень даже неплохо выглядит. Не заставляет ни о чем задуматься?» Рабош был серьезен, значит, дело тут нечисто. Я принялся перебирать в уме всех девушек на нашем курсе и быстро вспомнил нужную. Зеленый резерв и да. Девушка очень даже симпатичная, можно даже сказать красавица. «И что она могла найти в Схаме?» — почесал затылок. «Значит, ты не в курсе, что она из одного из родов, входящих в клан Даркона?» «Адские демоны!» — понял я, на что он намекает. «Считаешь, что Даркон через Хама подбирается ко мне? Ищет возможности, чтобы отомстить?» «А что, в голову сразу приходят другие возможные варианты?» — с ехидной улыбкой спросил Рабош. «Например, что ее обаяла провинциальная манера с Хама одеваться в то, что подешевле. Или любовь к книгам и опущенные в пол глаза, когда рядом появляется красивая девушка». «Да, ты прав», — согласился я. От этого знакомства резко пахнет дерьмом. «Ты бы видел, как он на нее смотрит, словно на богиню», — продолжил излагать детали Рабыш. «А он, между прочим, с нами за одним столом сидит в столовой. Посматривай за своей едой на всякий случай. А то по просьбе Ойры подкинет еще в твою тарелку что-нибудь, от чего тебя разорвет на много маленьких эйсонов». «Спасибо, что предупредил, буду тебе должен», — поблагодарил я соседа. «Запомни, продолг сам сказал», — усмехнулся Рабыш, уходя в аудиторию. «Вот и пойми его. Явно же что-то с ним не так, хотя я еще так и не смог выяснить, что именно. А ведь сейчас очень для меня важную вещь про Схама рассказал. В любовь с первого взгляда я, конечно, верю, но вот в любовь с первого взгляда в Схама со стороны перспективной девушки из клана моего врага — нет». Вечером, когда собрались в башне, рассказал всем про полученную от Рабыша информацию. «А ведь и правда, видела я его пару раз с какой-то брюнеткой. И этот книжник едва из рук у нее не ел», — вспомнила и Эрли. «Может, с ним поговорить? Просветить по поводу этой девушки?» — предложил Теодар. «Бесполезно», — покачала головой Эрли. «Он не поверит. Только возненавидит того, кто ему это скажет. Парнишка втюрился». «Сестренка права», — согласился Корнел. «Он и так не гений общения. Пытался с ним пару раз поболтать. А тут с ним подружилась красивая девчонка. Он не променяет свою влюбленность на наш здравый смысл. И первым делом ей все расскажет. И тогда Даркон узнает, что ты в курсе его хитрого плана». «Проблема в том, что я не в курсе этого плана», — покачал головой я. «Неужто в самом деле попросит его яд мне подкинуть в еду?» «Да я-то не обязательно. Можно сильный галлюциноген?» — внезапно заговорила Джоан. «Выскочишь из комнаты, все мать родила, да нападешь на кого-нибудь, решишь, что вокруг монстры. Даже если не убьешь никого, все равно отчислят. А убьешь — еще и в тюрьму попадешь». Помолчали. «Про галлюциногены я знал и думаю побольше, чем все присутствующие в комнате вместе взятые. Из различных органов монстров какие только вытяжки не делали, в том числе и те, что могли оказать на человека вот такое действие. Что годилось для военных целей, все использовалось. Может, нам самим опередить Даркона? Подлить ему в еду вот такой галлюциноген?» предложила Джоан. На нее все посмотрели с удивлением, включая меня. От девушки такое как-то не ожидаешь услышать. «Нет, не хочу, чтобы он в таком состоянии поубивал других студентов», — покачал головой Корнел. «По закону подлости это будет кто-то, кого вы хорошо знаете, и даже вполне возможно, с кем дружите. Как жить потом с этим?» «Да и нет у нас никаких оснований думать, что Схаму хотят поручить именно это», — пожал плечами Теодар. «Это же Рабыш такое придумал. А он тоже гадает, как и мы. Может, Даркон просто хочет, чтобы Схам следил за Эссоном и сообщал подосланной девице все, что узнает. Ничего опасного в этом не вижу. Эйсон у нас прекрасный конспиратор. Ничего о нем Схам узнать не сможет. Мы вот с Корнелом тоже не преуспели, а у нас на это было намного больше времени». «Ясно. Тогда давайте просто аккуратно следить за Схамом и за тем, как у него развиваются отношения с этой брюнеткой». Подвел итоги кланового совета я, не обратив внимания на подколку брата. «Может, что и прояснится». «Но ты на всякий случай садись теперь за столом от Схама подальше», — сказала Джоан. — «Стол у нас большой. Сядешь в другом углу, до твоей еды и питья он не дотянется. И в комнате своей никакой еды и питья не держи, что потом можешь случайно взять с собой и использовать. Если что нужно, можешь у меня в башне хранить. И поесть, попить, если захочется, тоже ко мне приходи». «Да пусть он вообще к тебе и переезжает с вещами», — предложил Корнел с улыбкой. «Вот же шутник». «Я бы не против, но слуги кормилица отцу сообщат, так что никак», — ответила Джоан так серьезно, что шутка Корнелла внезапно превратилась в разумное деловое предложение, от которого она вынуждена отказаться не по своей воле. Я чуть не подавился, такое услышав, а глаза у Эрли стали такими большими и выразительными, что я сразу понял, про что она подумала. Ну да, Джоан не знает про Зейлу, в отличие от моей сестры. Едва стемнело, я ушел из академии, сказав, что у меня важные дела. Разумеется, я не мог сказать, какие именно, хотя и была угроза, что родственники и Джоан могут обидеться. Все равно они пока не готовы узнать про то, что мир уже начали захватывать демоны, и что прямо сегодня я начинаю свою кампанию по уничтожению их будущих пособников. Миган и Джавак должны умереть этой ночью. Конец третьей книги. Серж Винтеркей. «Антидемон», книга третья. Читал Сергей Уделов. Май 2023 года, Тверь.